Глава 14. Расследование Саба. Поезд шел медленно, и хотя ехать оставалось всего-то минут 20, Саб решил, что эти 20 минут можно просто спокойно посидеть в уголке и подумать. «Для чего я это делаю?» — размышлял Саб. «Чего я хочу? Я сам, а не кто-то еще. Узнать новое или защитить?» — ответил он сам себе. «Я хочу узнать все первым и защитить их троих от того, что, как мне кажется, может оказаться вредным. Это странно, но я хочу, чтобы всем им было хорошо. Для меня это странно вдвойне, ведь до их появления я хотел такого только для мамы и совсем немного для Ита со скрипачом. Да и то лишь потому, что увидел в них что-то словам не поддающееся. То, что я всю жизнь искал сам и, кажется, теперь нашел. Но ведь найти не значит обладать. Пока что я не обладаю, так? Так. Я пытаюсь сделать лучше. У меня не очень получается, но я упорный. Я не брошу продолжать пытаться. А еще... Слушай, ну признай же, ведь интересно. Это почему-то выглядит интереснее в разы, чем те же политические игры на нот, чем работа в официалке, чем... Да чем все, что было раньше. Это ощущение, для которого пока что нет даже слова. Как же сказать? Как понять самого себя? Мне что, уютно этим заниматься? Мне уютно? Даже так? Местность, по которой сейчас шла электричка, и впрямь выглядела уютной и приветливой. Когда они ехали тут ранней весной, это было не так заметно. Да и не пригляделись они, видимо, в тот момент. А сейчас Саб был вынужден признать, что слово «уютно» подходит для этих мест лучше всего. Небольшие поселки, уже начавшие тонуть в свежей молодой листве. Перелески, рощицы, чистые дороги. И если по пути и встречается какой-то заводик, он всегда от дороги отстоит, да и от жилых домов тоже. Какой-то очень спокойный, чистый и действительно уютный мирок. Даже не мир, нет, именно что мирок. В котором, правда, могут казнить за убийство чужой собаки, но... Ладно, решил Саб. Подумаю про это как-нибудь на досуге. Я ведь пока что маловато знаю. Да и бумаг из телескопа прочитал лишь малую часть. Должен же быть ответ, правда? И, кстати, что там делают мои охламоны? До станции дошли все вместе. А потом разделились. Саб сел на поезд в сторону Москвы, а троица в сторону Ступино. Кота в этот раз решено было оставить дома, на хозяйстве. При других обстоятельствах он, скорее всего, поехал бы с Эри и сидел бы у нее на плече большую часть пути. Но в этот раз Шилд в картину не вписывался. Предстояло тащить покрышки, продукты. И в этом никто не сомневался, кучу мелочей, которые обязательно будет куплено. Потому что как же мы без этого обходились? Запирать кота в доме никто не стал. Эри просто приказала ему подождать, и кот послушался. Взобрался на ветку яблони, стоявшей неподалеку от забора, и уставился на хозяйку сердитыми зелеными глазами. «И нечего на меня так смотреть», — обиделась Эри. «Слушай, ты взрослый кошачий мужик. Ты же все сам понимаешь». Взрослый кошачий мужик дернул хвостом, спрыгнул с яблони и удалился в сторону сарая. На платформе Саб до самого прихода электрички раздавал напутствие. К пиву даже близко не подходить. Тяжести лишние не таскать, мороженым не объедаться, на всякую фигню деньги не тратить и так далее. Кончилось все тем, что Лин заявил, еще одно напутствие, и они вообще никуда не поедут, потому что ну сколько можно? Саб сдался, отвесил Лину шутливый подзатыльник и уехал, потому что его поезд подошел первым. «Ленинская, следующая маршала Калинина», — объявил голос с потолка. Саб подхватил сумку и вышел из вагона. Сидел он у самой двери. На платформу вместе с ним вышло всего 3 человека. Саб спросил у пожилого мужчины, в какую сторону идти к новому поселку Заря. Мужчина махнул рукой направо. И Саб отправился по адресу, который продиктовала ему вчера Зоя. Нужный дом отыскался быстро. Благо, что в поселке имелось всего 2 улицы. Дома на них стояли типовые. И Саб, проходя мимо них, с легким удивлением понял, что поселок этот, по сути, что-то вроде перевалочного пункта, и жилье в нем, кажется, люди покупают не навсегда, а так, пожить да уехать. Действительно новое, действительно чистенькое, но ощущалось не во всем, что сейчас видел Саб, какая-то временность, непостоянство. Заря, как и говорила Зоя, действительно оказалась поселком неплохим. И все при ней имелось, что положено. И школа, маленькое красного цвета здание в конце первой улицы, и поликлиника, двухэтажное небольшое строение в стороне от дороги, детский садик, правда, он не увидел, но, скорее всего, он тоже был где-то неподалеку. Созвонился с Зоей Сап еще накануне, и сейчас Зоя его ждала. Неплохой клиент, которого она отлично помнила, решил, что ему нужна машина, так что же не помочь ни бедному человеку. «Проходите, проходите, Сереженька», — ворковала Зоя, открывая перед Сабом дверь. «Снимайте кеды, у меня чистенько, в носочках можно». Вспомнив про любовь Зои к уменьшительно-ласкательным суффиксам, Саб беззвучно застонал сквозь стиснутые зубы, но отступать было некуда. Поэтому он, мысленно проклиная Зою, на чем свет стоит, прошел за ней следом в залу, то есть в большую комнату, предназначенную для вечерних посиделок и приема гостей. «Машинку, значит, решили достать». Зоя поставила на стол экран, включила в розетку, затем подсоединила к экрану телефонный провод. Экран у нее был старой модели с черно-белым кинескопом, крошечного размера и с ручкой для переноски наверху. «С вашим ростом, Сереженька, вам надо что-то побольше, чтобы ножкам тесно не было в дороге. Я запросила вчера эхи, сейчас посмотрим ответки. Девочки поспрашивали, а вот что и найдется». «Зоя, у меня еще один вопрос», — осторожно начал Сап. «Мы на втором этаже вещи разбирали и нашли кое-что. Что может быть важным для дочери прежнего владельца?» «А что вы нашли? Что-то ценное?» — с интересом спросила Зоя. «Так, понял Сап, кажется, сейчас кое-что будет». «Давайте мне, я передам». «Нет, ничего ценного», — покачал головой Сап. На лице Зои проступило разочарование. «Пара писем от отца к матери, портсигар с гравировкой и сувенирный альпиншток. Тоже с подарочной надписью». Разочарование на лице Зои стало еще заметней, а еще к нему примешивалась сейчас явная досада. Сап раскрыл сумку, вытащил на свет два конверта. Скрытые письма были в коробке с неразобранными бумагами, и на самом деле их там было не два, а гораздо больше. Стальной портсигар, действительно с гравировкой, и то, что Сап назвал альпинштоком, каменная пластинка с вделанным в нее крошечным ледорубом. «И это все?» — вырвалось у Зои. Сап кивнул и пожал плечами. «Ну да», — невозмутимо ответил он. «Нам чужого не нужно, надо бы хозяйке вернуть». «Ерунда какая-то», — Зоя кинула взгляд на предметы. «Ради такого и затеваться-то не стоит, думаю». «Зоенька», — Сап улыбнулся. «Вы мне дайте адресочек дочери, я сам завезу. Вы ведь мне машинку в Москве ищете. Вот поеду смотреть и завезу. Мне не в тягость». Облегчение от осознания, что ехать никуда не придется, столь отчетливо проступило на лице Зои, что Сап едва удержался от смеха. «Ладно», — словно бы нехотя согласилась Зоя. «Так и сделаем. Сереженька, вот список машинок пришел. Сейчас напечатаю, смотрите. Первые варианты не надо, старые очень. А вот от шестого номера неплохо, как мне кажется. Но больших среди них три всего. Охотник, пикап, он седьмой. Мураш первый, который восьмой. И вот этот еще, Двина, Тверь. Каждый адрес будет стоить...» «Давайте за все 100 рублей», — предложил Сап. Глаза у Зои загорелись. «И адрес дочери Креусов тоже дайте». «Тогда так», — Зоя задумалась. «Мураша не смотрите, подвеска хлипкая. А вот охотник и Двина в самый раз будут. И, Сереженька, вы ведь прав, небось, не имеете?» Сап кивнул. «Водить умею», — соврал он. «А прав нет, верно. Это вы к чему?» «Я вам за полтинник адресок напишу. У вас там без очереди экзамен примут», — расцвела улыбкой Зоя. «А то, знаете, обычно за неделю, да по записи, да машина экзаменационная паршивая, да вопросы инструктор каверзный задает по правилам. А так...» «Придете, и через полчасика уже с правами будете». 25, — ответил Сап. «Зоенька, полтинники, они на дороге не валяются, уж извините». «Ладно», — сдалась Зоя, — «совсем вы женщину-мать не жалеете». «Это вы нас не жалеете. Уже черти сколько в ремонт дома вбухали», — сердито ответил Сап. «Трубы печные меняли, водопровод меняли». «Ну, бывает», — махнула рукой Зоя. «Мне с сыном все одно труднее, а вы 25 рублей щемите. Ладно, добрая я, держите адрес». Как понял Саб, Светлана, дочь Клавдии, жила в гранатном переулке рядом с Малой Никитской в кирпичном доме старой постройки. «Реформный дом», — объясняла ему Зоенька. «Увидите, он один там, семиэтажный, не ошибетесь. Вы только от метро позвоните, предупредите, что подъедете». От нее позвонить она не позволила, и Саб, который счел, что и так уже засиделся у Зои, не стал уточнять, почему. «Нельзя так нельзя». Поезд он ждал почти полчаса, угодил в перерыв. Поэтому в Москву приехал около 2 часов дня. В городе, как успел заметить Саб, было значительно теплее, чем за городом. Саб расстегнул куртку, перехватил сумку поудобней, так, чтобы ее постоянно видеть. А ну как и правда залезут. И пошел в метро. Да, пару раз они в метро успели прокатиться, но Сабу это все было в новинку. Хоть он и старался не подавать виду. Метро ему понравилось. Там было красиво, но при этом красота эта оказалась не воздушной, не легкой, а помпезной, тяжелой и брутальной. Словно он попал на земле Нод в представительство какого-то богатого игрока, и сейчас из-за колонн выйдут воины в доспехе, а в воздухе возникнет объемная карта мира. Он бы покатался на метро еще, но время летело быстро, и Саб вышел на баррикадный, испытывая легкое сожаление. Он бы еще покатался, посмотрел станции. «Надо будет уговорить своих съездить в город, прогуляться, побродить», — решил он. «Не все же время сидеть в огороде». Нужный дом Сап отыскал быстро, люди подсказали. Нашел на углу телефон, набрал номер, подошла женщина. Когда Сап объяснил ей причину звонка и попросил встретиться, в голосе женщины послышалась явственная неприязнь, которую Сап тут же уловил, но на встрече настоять, тем не менее, сумел. Уж кому, а ему было не привыкать проявлять настойчивость тогда, когда требовалось. Нужная квартира располагалась на 4-м этаже. Саб поднялся, у двери уже стояла дама, дородная, полная, с брезгливой миной на холеном лице. Одета женщина была в атласный дорогой халат малахитового цвета и в розовые тапки с пушистыми помпонами. Саб глянул на нее, оценивая возраст. «Вокруг 50. Хм. Если поставить рядом эту особу и ту же Лиду с дач, зная, что они ровесницы, ведь интересный вывод получается. Выходит, Лида не просто богата, она очень богата. Потому что человек, который кичится богатством, выглядит как Светлана, а по-настоящему богатый человек — как Лидия. «Добрый день!» Саб замедлил шаг. «Вы Светлана? Я Сергей. Мы купили дачу, ну, вашу бывшую дачу, и нашли, вот». Он порылся в сумке и протянул женщине письма и портсигар с сувенирным ледорубом. «Возьмите, пожалуйста, может, это важно?» Светлана поморщилась, словно ей вдруг стало почему-то противно, и двумя пальцами взяла сперва портсигар, а затем ледоруб. «Письма!» — Саб протянул ей конверты. «Киньте в печку!» — выплюнула Светлана. «Мне эта муклатура ни к чему!» «Но ведь это ваши родители!» — забормотал Саб. «Вдруг что-то важное?» «Ага, конечно!» — Светлана скривилась. «Очередной бред про поиски инопланетян! Выкиньте, говорю, мне это не нужно!» «Про поиски кого?» — опешил Саб. «Вы глухой? Инопланетян они искали, пришельцев!» Светлана поморщилась. «Мои родители были чокнутыми и всю жизнь посвятили полнейшему бреду. Дети, конечно, за родителей не отвечают, но мне, товарищ, по сей день стыдно, что я их дочь!» «Занимались бредом, ославились на всю округу, собрали рядом толпу других ненормальных. Я с юных лет на эту их дачу ни ногой, а вы мне письма привозите». «Ну, я-то откуда знал?» — удивился Саб. «Нашли, ну и привез. Это просто элементарная вежливость. Что тут такого?» «Да вообще, наверное, ничего», — женщина задумалась. «Интересно, живы еще Дед Мороз, Лупоглазик и Дергушка? Остальные-то давно убрались, это я знаю». «Не понимаю, о ком вы?» — нахмурился Саб. «Соседи!» — женщина сморщила нос. «Дурак на дуре сидит, дураком погоняет!» Несколькими минутами раньше Саб, что греха таить, собирался взять эту тетку под воздействие, но сейчас понял — это будет лишнее. Во-первых, она ничего толком не знает. Во-вторых, уже если кто-то тут дура, так это точно она. В-третьих, родители с ней явно никакой информации не делились, потому что она сама этого абсолютно не хотела. «Может быть, вы ошибаетесь?» — осторожно спросил Саб. «Соседи, да, обычные люди, мы ничего особенного не заметили». «Обычные люди?» — Светлана рассмеялась. «Может, еще скажете, приличные люди? Инопланетянцев обычные или приличные люди ищут? Шабаши в саду с фонарями по ночам устраивают? На полном серьезе чушь всякую обсуждают? Нет, конечно. Вот вы, как вас зовут?» «Сергей», — представился Саб. «Вот вы, Сергей, как мне кажется, баскетболист, да?» «Тренер», — кивнул Саб. Выдуманное баскетбольное прошлое стало ему уже изрядно надоедать. Но делать пока что было нечего. По всей видимости, быть ему баскетболистом до окончания пребывания на этой планете. «Вот, тренер. И вот скажите вы мне, тренер, среди ваших знакомых и коллег есть те, кто всерьез в этот бред верит? Что, якобы сюда прилетали инопланетяне, строили что-то, жили тут, учили людей уму-разуму?» «Среди моих нет», — честно ответил Саб, пытаясь припомнить хотя бы одного коллегу, который бы не верил в существование других разумных. «Вот», — наставительно подняла палец Светлана. «Вот, понимаете, а эти верили». «А вы не верите», — утвердительно произнес Саб. «А я не верю, потому что я, в отличие от матери, головой не тронутая», — отрезала Светлана. «Мои родители, земля им стекловатой, прожили свою жизнь в мире сказок», — жестко сказала она. «И в этих вот письмах», — она кивнула на конверты, — «тоже сказки, которые они рассказывали друг другу, отец матери, мать отцу. Мне это не надо». «Светлана, простите», — Саб сделал вид, что смущен. «Знаете, я-то, конечно, не верю, но у меня есть пара учеников, которые такие вещи собирают. Ну, как курьезы, в большей степени. У вас, случайно, ничего от родителей не осталось?» «А что эти ваши ученики делают с этими курьезами?» Светлана склонила голову к плечу и с интересом посмотрела на Саба. «У них есть эхо, ну, юмористическое, в которое они такое размещают», — вовремя сориентировался Саб. «Смеха ради. Я читал пару раз, действительно забавно. Может быть, у вас что-то осталось, с чем вы согласились бы расстаться за определенную мзду?» «Даже так?» — Светлана посмотрела на него с интересом. «Ну, кое-чего есть, но подождите тут минуту», — приказала она. «Сейчас принесу. Вот уж не думала, что этот бред может кому-то понадобиться». От Светланы Саб вышел спустя полчаса. Без 100 рублей. Зато с двумя пухлыми общими тетрадками, лежащими в его сумке. Сотню было не то чтобы жалко, не последняя это была сотня. Жалко было, да, пожалуй, что старых хозяев дома, креусов. «Какая она мерзкая, эта Светлана!» — думалось Сабу. «Холёная, гладкая, семейная. Как она сама о себе сказала, детей четверо, величавая, складная, правильная, до тошноты правильная. Родителей не выбирают. Да, я сам помню, как их не выбирают, но и детей, выходит дело, не выбирают тоже. И действительно жаль креусов, которым в дочери досталось это тупое, дебелое бревно, способное только размножаться и читать морали. Впрочем, она давно уже не креус, она Быкова. Сама об этом с гордостью сказала и думает, эта фамилия ей куда больше подходит. Потому что проще и понятнее. Ладно. Отдала тетради, и мироздание бы с нею, с этой тупой бабищей. Что у меня теперь по списку? Машины посмотреть? Две точно не успею, значит, только одну получится. А ближе стоит Двина. До нее всего 3 остановки на метро. Машина Сабу понравилась в первую очередь тем, что он сумел сесть на заднее сиденье, и ногам не просто хватило места, оно еще и осталось. Но в этом как раз ничего удивительного не было, потому что Двина являлась пикапом. Сильно не новым, серого траурного цвета, местами подкрашенного краской из банки пикапом, который хозяин отдавал всего за 800. «А она ездит?» — с сомнением спросил Саб. «А то как же?» — всплеснул руками хозяин. «Отлично ездит!» Это был пожилой дядька с явными следами употребления горячительных напитков на лице. В наличии было все. И сосудистые звездочки, и красные глаза, и царапина на распухшем носу, и слегка подбитая скула. «А чего продаете?» — спросил с интересом Саб. «Так это права отобрали, неделю как. За это самое!» — потупился мужик. «Ну, на 5 лет, ясное дело. Вот, решил продать, сгниет же за 5 лет». «Понятно», — кивнул Саб. В принципе, Двина его устраивала, размер подходил. Про остальное Саб как-то не задумывался. «Слушайте, у меня прав нет, беру для племянника, ну и для жены его, так на даче ездить, в магазин, на рыбалку, в поселок. Подойдет?» «А чего ей не подойти?» Мужчина резво обежал пикап, открыл капот. «Смотри, мил человек, движок сухой, видишь? Хорошо с ним все. Бензин не кушает, а нюхает. Сейчас заведу». Видишь, хорошо как заводится, с полпинка. Аккумулятор свежий, все прокладочки новые, фильтра поменены, маслице, хоть картошку жарь. Ну, так что, берешь?» «Беру», — кивнул Саб. Речи про масло и аккумулятор он благополучно пропустил мимо ушей, потому что задумался. «А как мне ее перегнать к нам домой? У меня прав нет. Да я и не собирался их покупать». «Да не вопрос, сейчас все будет», — расплылся в улыбке мужичок. «Сосед попрошу, он перегонит в лучшем виде. Тебе куда?» «Садовое товарищество неподалеку от Привалова», — ответил Саб. «Дачи старые там, я по карте могу показать». «За полтинник точно отгонит», — уверенно ответил мужичок. «Сейчас приведу его. Заодно он нам бумаги подпишет, как свидетель, чтобы все было как положено». Несколькими часами позже, когда все вернулись, уже вечером в доме состоялся следующий разговор. «Саб, ты это нарочно?» — обреченно спросил Пятый, входя на террасу. «Ты о чем?» — не понял тот. «О пикапе, который ты пригнал из Москвы, Саб, это...» «Что-то не так?» — нахмурился Саб. «Ну, из так у нее только кузов. Он приличный, не гнилой. Все остальное, Саб, эта машина стояла хрен знает сколько времени. Движок гонит масло, троит. По ходовой черти что, большая часть резинок на замену. Резина лысая, радиатор подтекает. Где твои глаза были?» С отчаянием спросил Пятый. «Нам мотоцикла мало. Мы открываем автосервис, что ли? Я не пойму». «Вообще, да», — покивал Лин. «Ладно, мотоцикл — это как-то больше для души. Но пикап... Нет, починить, конечно, это все можно. Но мы поллета проведем под этой машиной. Слушайте, у меня идея», — оживился он. «Тут должны быть какие-то мастерские, верно? Давайте найдем и машину эту туда. Может, там сделают?» «Все действительно так плохо?» — нахмурился Саб. «Сюда-то эта машина отлично доехала». «Слушай, давай признаем как данность, что в технике второго уровня ты разбираешься из рук вон плохо», — произнесла строго Эри. «Понимаешь, как мы тогда по холоду катались? Тоже, кстати, на почти таком же пикапе. Кто сидел за рулем? Кто чинил? Кто вообще понимает, что там и как? Ребята, и я. Но никак не ты, дорогой мой бог смерти. Ты ехал всегда только пассажиром и...» «А вот и нет», — возмутился Саб. «Я водил, ты просто забыла. Но в остальном ты права», — признался он. «Я действительно не очень хорошо в этом всем понимаю. Но я разберусь», — поспешно добавил он. «Кстати, сколько у нас сейчас денег? Может, пора уже действительно что-то продать, чтобы сделать эту машину, да и мотоцикл заодно?» 2500 осталось. В общей сложности ты потратил 1100, — подытожил Эйри. «Купил, ну да, 2 тетрадки и остов пикапа. Так, все. Саба одного в город я больше не выпущу. Мы сегодня потратили 400 с лишним, и, кажется, для мотоцикла опять что-то не хватает, да? Рыжий, ау!» «Не хватает», — кивнул Лин. «Цепи не было, краски. И надо про гальванику договориться». «Обойдемся, с серебрянки банку возьмем и подкрасим», — отрезала Эри. «Значит, продаем телескоп». «И склерометр», — добавил Саб. «Через Георгия найдем покупателя». «Хорошо», — кивнула Эри. «Черт, почему я забыла напрочь, что дача — это всегда черная дыра, в которую постоянно валятся деньги? Вот что мы особенно укупили, а? Саму дачу? Рассаду?» «Продукты, одежду, дрова, трубы, запчасти и еще хренову тучу всего, о чем мы не сумеем сейчас даже вспомнить», — закончил Лин. «Действительно, с дачей мы как-то погорячились. Наверное, лучше было бы пожить в городе». «Ну нет», — покачал головой Саб. «Вот знаете, у меня много всего любопытного в жизни было, но такого идиотизма, как тут, никогда. До этого момента. Я хочу продолжение этого всего. С крапивой наперевес по кустам, электрички, телескопы, бумаги и все прочее». «Неужели тебе это все нравится?» — с легким сомнением спросил Пятый. «Да», — решительно ответил Саб. «Представьте себе, я сам обалдел, когда это понял. Не думал, что такое может не нравиться, но это так. Я даже личину теперь на автомате накидываю, когда из дома выхожу, вы заметили? И, видимо, еще долго буду это делать, когда мы отсюда уйдем». «А мы боялись, что тебе трудно будет», — заметила Эри. «Первые дни было», — согласился Сав. «А потом?» — спросил Лин. «А потом я перестал замечать», — пожал плечами Сав. «А еще, знаете, я бы хотел позаниматься с детьми. Мне понравилось. Я ведь Пробовал, когда были каникулы, и мне действительно понравилось. У меня появилась пара идей». «Это каких?» — с интересом спросил Эри. «Люба говорила про какую-то игру, кажется, «Зорюшка» или что-то в этом роде», — пояснил Сап. «Игра, по-моему, военная». «Ой, не надо», — попросил Пятый. «Сап, не надо». «А что такого?» — удивился Сап. «Да не волнуйся ты, все будет нормально. И вообще, пока что рано про это говорить. Дети еще учатся, я не знаю правил и так далее. Я просто пока что предложил». «Ладно», — махнул рукой Пятый. «Мало тебе нас, чтобы мучить тренировками. Тебе еще и детей подавай». «В отличие от вас, дети учились с удовольствием», — фыркнул Сап. «И не ныли, как некоторые, о том, что устали и надоело. В общем, с этим всем мы так или иначе будем решать позже». «Так что там в тетрадках?» — спросил Пятый, чтобы уйти, наконец, от темы с играми и тренировками. «И кого она имела в виду, когда сказала «как»? Дед Мороз, Лупоглазик и Дергушка?» «Кто это такие, я не понял», — признался Сап. «Но, по всей видимости, кто-то с этих участков. А тетради я посмотрел по дороге. Это две повести, художественные повести. Одна точно про любовь, вторая про катастрофу. Говорить пока что не буду. Прочту сперва, потом покажу. Пятый, прости, но после этого всего я не могу позволить тебе...» «Ладно, ладно». Пятый поднял руки вверх, словно сдаваясь. «Не трону я эти тетради, не бойся. Мне пока что вполне хватит дневников. Это самое унылое, что я читал в своей жизни. Сидел на берегу, кинул в озеро веточку. Погода была безветренная, и веточка сделала полный оборот за 7 часов. Процитировал он. В перерывах наблюдения за веточкой он пишет, как ходил домой, кушал, читал газету, отдыхал в гамаке, затем снова шел к озеру. 2 страницы о том, как он кушал и следил за веточкой в воде. Спасибо за прекрасное чтение, Сав. Я бы лучше папки почитал». «Да решение Феба, фиг тебе, а не папки». Лин скорчил Пятому рожу, Эри попыталась треснуть его полотенцем, но Лин уклонился. «Слушайте, давайте посмотрим машину», — предложил он. «Может, нам показалось, может, все не так уж и плохо». «Я бы не стала на это рассчитывать», — покачала головой Эри. «Завтра пойду за хлебом к Соне и буду узнавать, где тут есть ремонт. И насчет прав заодно узнаю, а то, сдается мне, милая Зоенька навешала тебе лапшу на уши. Сап!» «Это я уже и сам понял». Сап покровительственно улыбнулся. «Но это оказалось лучшим способом удовлетворить ее жадность, как вы можете догадаться. Ладно, пошли смотреть, действительно. Я понимаю, что машина старая и страшная, но ведь она едет и весьма бодро», — заметил он. «Не думаю, что ремонта надо так много». «Его может оказаться больше, чем ты думаешь». Пятый встал, отложил дневник. «Ну, пошли. У меня, кстати, появилась мысль насчет того, кто есть кто». «Кто есть кто, в смысле?» — не понял Сап. «Дед Мороз, Лупоглазик и Дергушка», — пояснил Пятый. «Игнат — это Лупоглазик. Он носит очки и смотрит в телескоп. Почему бы и нет?» «Хм, интересная мысль», — покивала Эри. «А двое других?» «Пока не знаю. Может, двое других уже умерли?» — Пятый задумался. «Или продали дома. Про других мне пока что ничего в голову не приходило». «Жаль», — заметил Сап. «Ладно, изверги, пошли к машине. Будете меня ругать». «Рыжий, фонарь захвати», — попросил Пятый, когда вышли из дома. «Хочу вниз заглянуть, потому что сдается мне, что она не ржавая, но вполне себе битая». «Люся», — вдруг сказал Лин. «Что?» — не понял Сап. «Опять?» «Люся, говорю», — пояснил Лин. «Скрипач все машины называет Люсями. Вот я и подумал, почему бы и нет». «Мотоцикл, ладно, пусть будет, но машина? Хватит уже, Лин. И вообще, это плагиат», — заметила Эри. «Сам придумать не можешь?» «Ладно, подумаю», — пообещал Лин. «Но учти, я способен придумать такое, что ты еще будешь просить меня вернуть Люсю». «Угроза на меня не действует», — вскинула подбородок Эри. «Ты сперва придумай». «И придумаю», — фыркнул Лин. Вытащил из кармана сабовские куртки фонарь. «Все, пошли, автолюбители. Попытаемся оценить масштаб проблемы».